Южнокорейская интернетовская газета «Голос народа» от 4 августа выступила с передовицей, требуя от Пак Кын Хе правильно принимать во внимание настроение населения относительно размещения сад. Как передавали СМИ Южной Кореи, рейтинг предательницы Пак Кын Хе стремительно падает из-за низкопоклоннических и предательских попыток разместить в Южной Корее сад.